Сура 94. Раскрытие. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Разве мы не раскрыли тебе, о пророк, грудь, душу твою, даровав тебе веру, пророчество, знание и мудрость? И разве мы этим самым не сняли с тебя, о пророк, твою ношу, которая тяготила твою спину на протяжении лет до твоего пророчества? Аллах Всевышний простил тебе все то, что было у тебя до того, как ты стал пророком. И мы возвысили твое поминание. Аллах Всевышний возвысил имя пророка Мухаммада в этом мире и в вечном. Это выражается в следующем. Аллах повелел верующим повиноваться пророку. После произнесения свидетельства нет признанию кого-либо истинным Богом, кроме Аллаха, произносить Мухаммад, посланник Аллаха. Его имя произносится в азане. И Аллах повелел верующим желать ему благословения и мир. Ведь поистине, с тягостью легкость, после трудностей наступает облегчение. Поистине, с тягостью легкость, после трудностей наступает облегчение. И когда ты освободишься от своих обязанностей, как молитва, доведение истины людям, сражение с многобожниками, то труждайся, усердствуй, обращаясь к Аллаху с мольбой и проси у Него то, что пожелаешь. И к твоему Господу устремляйся, стремись к Аллаху, избегая ада и желая рая.